Дни трепета. Во дворе послышался глухой стук копыт. Немного погодя, бухнула входная дверь, запустив холодный дождевый воздух. В помещение, отряхиваясь, вошли два человека. От изумления Наиб разинул рот. Даже если бы он увидел у порога самого хана Узбека с папой римским и Иоанном, то не удивился бы больше. Перед ним стоял почтенный Наси Соломон бен Давид. Справедливости ради нужно заметить, что приставку Наси он прибавлял к своему имени сам, да и то нечасто. В диване Ергу, ханском суде, где Злату приходилось сталкиваться с этим важным и очень самоуверенным господином, его именовали обычно Нагидом. Что означают эти два грозных титула и в чем между ними различие, Наиб не ведал. Да и не только он. Соломон призывался пред светлые очи ханских Ергучи, когда слушалось какое-нибудь дело с участием евреев. Как, например, кади от мусульман или староста от черкесов, ясов или русских. Пару раз были жалобы на то, что он самозванец, но уважаемые люди из сарайских иудеев встали на его защиту и от недовольных отмахнулись. Евреи редко беспокоили диван Ергу, стараясь не привлекать лишний раз внимания к своим внутренним дрязгам. Между собой они обычно называли его Рабби Соломоном, не утруждаясь прибавкой почтительного Бен Давид, и в свободное отхождение в ханский диван время он учил детишек письму, чтению и всякой древней еврейской премудрости. Мудрые говорят, имя есть судьба. К почтенному Соломону это подходило как нельзя лучше. Имя древнего мудреца дал ему отец, перебравшийся много лет назад в сарай из царства персидских ильханов, где тогда начали немилостиво избивать иудеев. Тогда много их бежало за Бакинское море под защиту великой ясы Чингисхана, дающей покровительство человеку любой веры. Тем более, что место было в какой-то мере насиженное. В низовье великой реки, которую многие народы обычно так и называли, река, каждая на своем наречии, в прошлых веках лежало могучее еврейское царство. Правившие в нем хазары сами были тюркского рода, но обратились к закону Моисея, призвали иудейских учителей. В те былинные времена вся торговля в великой степи от моря до моря и от дремучих лесов до высоких гор находилась в руках еврейских купцов, именуемых родонитами. Их склады и конторы можно было увидеть в Ургенче, Багдаде, Константинополе, в далекой Германии. Им были ведомы пути по рекам, тайные волоки и лесные просеки, перевалы и горные тропы. Везде у них имелись свои люди и покровители. Войны, смуты и нестроения погубили большую торговлю. Давно стало дымом и сказкой славное хазарское царство. По караванным тропам прошли войны, одни народы заняли место других. Но ничто не меняется под луной, кроме имен. На старые, как этот мир, дороги пришли новые купцы взамен старых. Караванную торговлю забрали под себя мусульмане. На реках появились ладьи суровых мужей севера, которых называли кто русами, кто варягами, а кто викингами. Моря в последние годы все больше и больше прибирали к рукам франки. Померкла былая слава купцов-родонитов. Померкла, да не исчезла. На всех древних караванных путях нет города или базара, где не нашлось бы торговой лавки и крепкой скамейки с расставленными на ней столбиками монет всех окрестных царств, нынешних и павших во прах, в которых хозяйничали последователи закона Моисея. Там, где нужно измерять или взвешивать, отличать поддельное от истинного, где требовалось знание свойств и соотношений, им не сыщешь равных. А все благодаря извечной склонности и любви к книжному знанию. Кроме того, евреи разных стран и городов всегда поддерживали связь друг с другом, а это в торговле самое важное подспорье. В Улусе Джучи, которым теперь правил хан Узбек, да продлится его царствование еще со времен Хазарского царства, жило много последователей закона Моисеева. Не все они были наследниками родонитов, многие вели род еще от суровых хазарских воинов, кто паскот, кто водил караваны по опасным степным и горным тропам, занимались ремеслом. В старых городах, стоявших еще до той поры, как сюда пришли орды потрясителя вселенной, их было много. Те, кто позже бежал из-за моря от персидских гонений, чаще подавались уже на новые места. Как раз в то время вставал между рекой и пустыней в нескольких фарсахах от древнего Сумеркента сарай Благословенный, столица объединившегося после смуты раздоров Улуса Джучи. Сюда и приводила нелегкая стезя изгнанника большинства новых подданных Золотого престола. Был среди них и тощий Давид Багдадец. Что он делал в сказочном городе халифов и мудрецов, неведомо. Ремесла никакого не знал, даже переписчик Сойфер из него не вышел, но к книжному знанию, более того, к умным и важным разговорам, тяготение у Давида было преизрядное. Вскоре выяснилось, что приверженность традициям сама по себе может служить ремеслом на этих далеких берегах. Дело в том, что последователей веры Моисея сюда съехалось немало, но были это по большей части люди практические, торговцы, менялы, ремесленники. Как и большинство иудеев, пусть и ученых книжной премудрости, но не настолько, чтобы учить других, за это дело и взялся Давид. Благо, рачительные соплеменники помогли с деньгами на покупку нужных книг. С книгами пришли знания, со знанием – авторитет. Потихоньку Давид Багдадец, хоть и остался на вид таким же тощим, как и тогда, когда бежал от разъяренных громил и грабителей, стал вмешиваться в разбор мелких ссор, потом встрял уже в дела посерьезнее, пока в его умную голову не пришла благословенная мысль придать всему этому уже деловую основу. Запавшись деньгами, он отправился на родину в Багдад, откуда привез немыслимых размеров книгу иудейских законов «Талмуд». Это великолепное приобретение уже одним своим видом и весом внушило почтение всем единоверцам. После этого уже как-то само собой разумеющимся стало, что все обращаются за советом к уважаемому Давиду. Носящий имя великого еврейского царя, своего сына он назвал в честь Соломона, который был не только царем, но и мудрецом. Отец как в воду глядел. Когда после многих лет нестроения и смуты в Лусиджучи стала устанавливаться крепкая власть, а хан Узбек объявил себя султаном, покровителем мусульманской веры, в державе стали вводиться новые порядки. В окружении хана стали появляться должности, которых прежде и в помине не было, например, верховный кади. В сообразительной голове тогда еще юного Соломона сразу появилась дерзкая мысль: а почему не может быть главного еврея? Вот тогда он и стал время от времени именовать себя непонятным титулом Наси, а в диване неизменно представлялся как Нагид. Тем более, что его поддержали мусульманские улемы, вспомнившие, что где-то в царствах правоверных действительно были какие-то нагиды. О том, что обладатель всех этих непонятных, но лестных титулов теперь называл себя в третьем лице исключительно Соломоном бен Давидом, можно даже не упоминать. И вот этот достопочтенный муж стоял у входа в захудалый постоялый двор на окраине сарая. Не нужно было быть прорицателем, чтобы понять. Ничего хорошего это не предвещает. Наиб некоторое время поколебался в сомнении, нужно ли слезать со скамьи, уж больно не хотелось натягивать сапоги, и решил лишь привстать. Недостаток почтительности он сполна возместил голосом, изобразив великую радость. «Само небо послало тебя ко мне в этот трудный час, ведь я иду по следу джинов, умоляю тебя, не стой, почтенный Соломон, садись к огню». Пламя осветило вошедших, и Злат увидел, что дело не шуточное. Соломон явился на постоялый двор в праздничном одеянии. Он был великолепен. Весь в белом, особенно красив был большой полосатый платок с кистями, спадавший с головы на плечи. Наиб никогда не видел нагида таким нарядным. К чему бы это? — Что за заботы привели тебя сюда в этот дождливый день? — Заботы? — воздел руки Соломон. — Какие заботы могли оторвать меня от дома молитвы в этот день? В день, когда любой благочестивый человек, чтящий Тору, просит Всевышнего вписать его на следующий год в книгу жизни? Сегодня праздник? Сегодня первый день нового 5094 года. В этот день Бог судит весь мир. На небесах предопределяется доход каждого человека в наступающем году. Теперь я верю, что случилось нечто необычное. Необычное? Страшное горе постигло твоего друга, бедного Касриэля. Наиб, как был босой, вскочил ногами на холодный пол. «Его увели нукеры Магул-Буги! Как это случилось?» Теперь Соломон не спешил. Довольный произведенным впечатлением, он, не торопясь, сел на лавку и спустил платок на плечи. При свете пламени сверкнули его яркие, словно накрашенные губы. «Утром мы, как положено, собрались в молитвенном доме. Народу было как никогда много, еле вместились». «Приветствовали Новый год звуком шафара». «Чего?» «Рог такой», — сбился Соломон. «Для богослужений. Поздравили друг друга, помолились». Касриэль заторопился домой. Он никогда не отличался излишним благочестием, но это простительно, ведь он стремился к своей семье. Я еще немного попенял ему на спешку, а он только пошутил. «Если бы ты видел, почтенный Соломон бен Давид...» На последних словах голос говорившего дрогнул. «Какая рыбья голова дожидается меня!» Не успел он это промолвить, как в дверь вошли воины. Я и рта не успел раскрыть. «Кто здесь менял Касриэль бен Хаим? Ты пойдешь с нами!» И схватили бедного Касриэля. Тот только и пролепетал. «В чем дело? Ты обвиняешься в измене!» И лишь тут я опомнился. «Зря, что ли, столько времени обивал пороги дивана Яргу? Почему, говорю, вы не сказали именем великого хана? Почему по велению его уводят?» «А ты не прост. Мы, говорят, нуки Реймира Магул Буги, действуем по его приказу». «Пайдзу показывали?» «Нет, вообще больше ничего не сказали». Схватили бедного Касриэля и увели. «Я, конечно, сразу во дворец. Там никого. Эмир уже отправился домой. Стража сказала, что ты на постоялом дворе Сарабая. А я знаю, где этот двор. Помчался назад. Хорошо вот он...» Соломон кивнул на спутника. «Знал. Это Альянак. Он Шайхет, резчик. Мясник, по-вашему. У Сарабая часто скот хороший берет. Хозяин знает толк в этом деле». Немного поколебавшись, он важно добавил. «Настоящий иудей должен есть только мясо животного, забитого по правилам, знающим человеком». «Хорошее правило», — одобрил Злат. «Видишь, помогло». Он быстро надел сапоги. «Дай мне ненадолго мула, а то я своего коня расседлал, и подожди меня здесь». Не дожидаясь ответа, Наиб схватил плащ и выбежал во двор. Касриэль был его старым приятелем. Он держал меняльную лавку на Красной пристани, куда приходили корабли с Бакинского моря. Со Златом они познакомились давно, когда тот был простым песцом Битакчи. Касриэль, как и Давид Багдадец, бежавший из Персии, делал на Сарайском базаре первые шаги в новом для себя ремесле. И сразу угодил в ловушку, подстроенную неопытному меняли мошенниками и конкурентами, вовсе не обрадованными появлением еще одного рта. Обвинили в сбыте фальшивых денег. Распутывал тогда эти козни Злат, так и познакомились. Со временем Касриэль разбогател, обзавелся семьей и приобрел большой вес на Красной пристани и Сарайских базарах. Высоко взлетел и Злат, в наибы самого эмира Сарая. Произошедшее не укладывалось в голове. Какая такая измена? В какую историю влип жизнелюбивый толстяк и любитель покушать Касриэль, которого за порогом уютного дома интересовали только его конторы и звон монет? Ладный мул Соломон, оказалось, обрадовался, превратившись в скакуна, и резво помчался по дороге, ведущей к заставе, благо ехать было недалеко. Мокнущие под усиливавшимся дождем, скучавшие караульные, успокоили Наиба. Нукеры Магул Буги из сарая в сторону новой ханской ставки не выезжали. «Если появится, не выпускайте», — распорядился Злат, — «и сразу пришлите за мной». Значит, Касриэль в сарае. Скорее всего, во дворе отца Магул Буги, эмира Сунджбуги. Это совсем недалеко от ханского дворца. А стало быть, под властной рукой эмира столицы, которому и должен помогать в его многотрудном деле помощник Наиб. Могло быть хуже. Выехали бы нукеры со своим всадником за заставу и ищи ветра в поле. В степи свои законы. Даже ханская власть достает не до всех укромных мест. Там, на вольном просторе, и насмешливое прозвище «Князь Ветра», которым обидно именуют по городским базарам всяких голодранцев, звучит совсем по-другому. Скорее зловеще, чем смешно. Значит, нужно спешить, пока эти князья Ветра гуляют по сарайским улицам. Злат даже не придержал мула, проскакав мимо постоялого двора Сарабая. Любимец почтенного Соломона, видно, вдоволь едал ячменя, потому что нес своего нового наездника не хуже степного жеребца. Злат благодарно потрепал его по холке, когда они уже отъезжали от дворца. Теперь даже мул благоговейного поджал уши. Наиб облачился в красный халат, символ власти. Нашитой золотом перевязи красовалась дорогая сабля, а на грудь с плеча свисала золоченая табличка, украшенная императорским квадратным письмом. «Пайдза». Даже сидя верхом на скромном муле, Злат выглядел грозно, особенно во главе целой дюжины стражников из ханских гвардейцев. Внимательный прохожий сразу заметил бы, что тетивы луков у них натянуты, готовы к бою, значит, дело предстоит нешуточное. Ехать было недалеко, но кощунственно постучать в ворота дома великого эмира Сунджбуги, стоявшего возле самого золотого престола, не довелось. Уже в переулке Наибу с почтительным поклоном перегородил дорогу долговязый подросток. Из-под шапки на его виски ниспадали локоны на еврейский манер. «Кастриэля повели в сторону Красной пристани», — произнес мальчик без всякого приветствия. «Ты кто?» — удивился Злат. «Меня послал Раби Соломон проследить, куда повезут Кастриэля, а сам сказал, что поедет к Эмиру. Они только что отъехали». Времени на разговоры не было. За Красной пристанью лежала южная застава, проскочив которую, всадники ушли бы туда, где власть Эмира Сарая уже не казалась столь непререкаемой. К счастью, ехали они медленно. Толстяк Кастриэль, усаженный на лошадь, едва держался в седле. Наиб сделал знак, и стражники, обогнав всадников, перегородили им путь, окружив со всех сторон. Часть встали поодаль, достав из саадаков луки. «Именем великого хана остановитесь!» — зычно крикнул сотник. «Мы нукеры великого эмира Магул-Буги», — огрызнулся тот, что видно был за старшего. Выглядел он моложе всех, но носил дорогой шитый золотом пояс. Злата не стал подъезжать ближе. На малорослом муле ему пришлось бы смотреть снизу вверх на этого напыщенного юного фазана, не сомневающегося в своем превосходстве. Поэтому Наиб вызывающе рассмеялся в ответ на его надменные слова, тем более что разглядел, никакой пайдзы на груди у нахала нет. «С каких это пор эмир Магул-Буга стал великим? Новости долго доходят до нас?» «Я обязательно передам ему твои слова», — дерзко бросил юноша. Злат сделал сотнику знак рукой. «Несчастный, перед тобой Наиб эмира Сарая», — и добавил. «А чтобы до вас быстрее дошло, кто это, приказываю всем спешиться». На миг все затихли в растерянности. Наиб погладил рукой табличку на груди. «Это пайдза великого хана Узбека, да продлит вечное небо его царствование. Здесь написано, кто не повинуется, умрет. А приказ я уже отдал». Злат резко вскинул руку, и стражники наставили копья на всадников. Те схватились было за сабли, но гвардейцы прицелились в них из луков. «Вы проживете ровно столько, сколько я держу поднятой руку», — зловеще предупредил Наиб. «А я быстро устаю». Всадники спешились. Один Кастриэль с недоумением пыхтел в седле. «Мне сказали, что этот человек обвиняется в измене». «Да, и тот, кто мешает его задержать, будет обвинен тоже». «Покажите мне этого мерзавца», — насупил брови Наиб. «Я немедленно спущу с него шкуру своей властью». Он снова, словно невзначай, погладил пайдзу. «Я с большим уважением отношусь к словам эмира Магул-Буги. Надеюсь, когда-нибудь он действительно станет великим, если ему не помешают не в меру ретивые слуги, которые забывают», — Злат повысил голос, — «что над этой землей есть только одна власть. Она дарована вечным небом великому хану Узбеку, а мы, его верные слуги, должны лишь преданно и исправно исполнять его волю. В богохранимом сарае волю вечного неба блюдет диван Ергу, а следит за этим поставленный великим ханом эмир. Почему вы творите здесь все, что хотите, будто в собственной конюшне?» Юноша хотел ответить, но Злат перебил его. «Прибереги слова для тех, кому они нужнее. Завтра ты их скажешь Ергучи в диване. Из уважения к эмиру Магул-Буге я не задержу вас. Надеюсь, вы придете сами. А вот задержанного вами преступника я возьму под стражу. Он тоже завтра будет в диване Ергу. Возможно, если вы не появитесь, он захочет подать жалобу на незаконное задержание». Знаком показал, что разговор окончен, и демонстративно повернул мула задом к слушателям. Один из стражников схватил повод коня, на котором сидел Кастриэль. Нукеры Магул-Буги не шелохнулись. «Говорят, Кастриэль тебя ждет рыбная голова?» — спросил Злат, когда они отъехали. Все произошло так быстро, что еврей не успел опомниться, но жизнелюбивый нрав уже брал свое. «Первый день Нового года нужно обязательно съесть рыбью голову, чтобы весь год быть в головах, а не в хвосте. Тогда тебе придется кого-нибудь послать за ней. Хочешь не хочешь, а до завтра будешь сидеть под стражей», — Злат рассмеялся. «О страже тоже позаботься, ведь охранять тебя буду лично я. С парочкой стражников, на всякий случай. А узилищем твоим станет постоялый двор Сарабая. Там нас как раз дожидается сам Соломон бен Давид. Ты узнаешь его мула?» «Бедный Соломон, чем ему приходится заниматься в такой день?» «Он сделал доброе дело, будем надеяться. Всевышний спишет ему за это хотя бы часть грехов. Ведь именно об этом полагается сегодня молиться». «Не только сегодня. Начинается время, которое называется днями трепета. 10 дней человек должен молиться и каяться. В эту пору на небесах выносится решение, кому жить, а кому умереть».